Глава 24. Мисс Агнес Фейн произвела на инспектора Марча сильное впечатление. Шторы в ее комнате были раздвинуты, и в окна лился яркий дневной свет. Мисс Фейн сидела возле камина в своем кресле, и ее лицо не выражало ровным счетом ничего. Она была спокойна и сдержана. Ее волосы были аккуратно причесаны, на черном траурном платье белела нить жемчуга. Легким наклоном головы, предложив инспектору сесть, она спокойно проговорила. «Я прекрасно понимаю, что вы обязаны расспросить меня, но, боюсь, едва ли сумею сейчас быть вам полезной». Страшное напряжение, которое она испытывала, выдавало только натянувшиеся сухожилия на шее и побелевшие костяшки пальцев, сжавших ручку кресла. На одном из них поблескивал крупный бриллиант. Инспектор спросил ее, слышала ли она выстрел. «Нет, я ничего не слышала», — спокойно ответила мисс Фейн. Инспектор покосился на окна и не удержался от следующего вопроса. «А вы хорошо спите, мисс Фейн?» Агнес Фейн усмехнулась. «Отнюдь, инспектор. Обычно я принимаю снотворное». Этой ночью тоже. Вы, вероятно, слышали, что я не совсем здорова. Этого Марч никак не ожидал. Он был уверен, что эта гордая женщина не любит упоминать о своей беспомощности. Похоже, он ошибался. Он встал, чтобы уйти, но она задержала его движением руки. Бриллиант на ее пальце вспыхнул в лучах солнца. «Его арестовали?» – спросила она. «Нет», – коротко ответил инспектор. «А кого, собственно, вы имели в виду?» Глаза мисс Фейн гневно сверкнули. «Ну, разумеется, я имела в виду убийцу. Вам разве не сообщили, что один раз Джеффри Хейзлтон уже пытался убить мою племянницу? В тот раз ее спасли только выдержка и хладнокровие. Разумеется, мистер Хейзлтон едва ли способен отвечать за свои действия, но это не повод, чтобы оставлять его на свободе. Я не перестаю упрекать себя за то, что не настояла на этом сразу». «Вы полагаете, он вернулся сюда прошлой ночью?» Мисс Фейн накатила его презрительным взглядом. «По-моему, это очевидно. Ну, разумеется, мы самым тщательным образом проверим все передвижения мистера Хейзлтона за истекшие сутки», — сухо сказал инспектор. «Собственно говоря, с минуты на минуту я как раз ожидаю соответствующего звонка. Однако есть еще заключение баллистической экспертизы». Агнес Фейн впервые взглянула на него с некоторым интересом. «Вы хотите сказать, что пуля могла быть выпущена из пистолета, который отобрали у Джеффри Хейзлтона еще в среду вечером?» «Да, это довольно легко определить». Лицо мисс Фейн застыло. «Даже если это так, это ничего не меняет. У него есть и другой пистолет». «Да, я помню. Кэрри Десборо упоминал об этом. Если не ошибаюсь, о втором пистолете известно только со слов «Мисс Лейл». «Не ошибаетесь». Рука мисс Фейн стиснула ручку кресла. «Стало быть, вы уже беседовали с мистером Десборо. А он случайно не забыл сообщить вам, что был помолвлен с моей племянницей?» Рэндалл Марч с трудом скрыл свое удивление. Кэрри Десборо решительно не произвел на него впечатления безутешного влюбленного. Он был серьезен и грустен, но не более того. «Нет, об этом он мне не сказал», — ответил инспектор после заминки, которая, как он надеялся, осталась незамеченной. «Значит, они были помолвлены?» «Да, и как раз собирались объявить об этом». «Вы полагаете, мотивом преступления послужила месть? Мистер Хейзлтон был ревнив?» «Понятия не имею. Тайнис развелась с ним, потому что он ей изменял. Не думаю, что у него были хоть какие-то права ревновать ее». Инспектор невольно подумал, что когда речь заходит о ревности, редко кто вспоминает о правах. Поблагодарив мисс Фейн, он удалился. Когда он проходил мимо комнаты горничной, дверь открылась. В бесцветных глазах Перри читалась явная неприязнь. «Мне нужно поговорить с вами», — угрюмо сказала она.